Джейсон откозырнул и, развернувшись чуть ли не на пятках, отправился назад, где его уже ждали. Приглашенные гости со всех сторон смотрели на него. Казалось, никто даже не смел аплодировать или делать что-то еще, просто смотрели. Подобное внимание просто било в грудь, но с другой стороны, он уже вытерпел подобное, когда его награждал сам Дрэшер, это не хуже. Безусловно, это все не его. Да что там, ему по большей части просто не повезло оказаться в определенном месте и в определенное время. Но он прекрасно понимал, что обществу нужен герой, нужен символ, за которым можно будет идти, даже если тот того не заслуживает. И если потребуется, он готов принять это на себя. Именно поэтому сейчас он триумфатор, а внизу его уже ждали. Андерсон в таком же мундире и с ничуть не меньшим числом наград устало улыбался. «Вот теперь и ты вляпался», — бросил он, отчего Шепард фыркнул. «Угу, очень хороший способ приободрить. Ладно, зато теперь тебе никто точно не будет мешать устраивать представление». Джейсон только покачал головой от его слов. Алинка и Уильямс точно так же стояли, с разных сторон, все в сером, последняя и вовсе у кого-то его взяла, ибо про свой по итогам Иден Прайм уже все забыли, а заодно Удина в голубом. В конце концов, до назначения он ведь был контр-адмиралом, а боевые награды напоминали, что он так же, как и Андерсон, начинал во время войны. «Неплохо, капитан, вовсе неплохо», — тихо бросил Удина, но Шепард видел у него самодовольную и даже злорадную улыбку от чувства собственной победы, которую тот совершенно не скрывал. «А теперь ко мне в посольство, если вы не против, поговорим о кое-чем важном». Примечание к части. Да, автор бяка, но с другой стороны у него совсем отрубило интернет, так что он просто не мог раньше добавить это. Так, и да, черная форма офицеров Альянса — отсылка именно на то, о чем многие из вас подумали. У рядовых и младших офицеров серые мундиры, у адмиралов и генералов голубые, должно же было сохраниться что-то от канона, ну а у гранд-адмиралов белый. Думаю, все знакомые с фантастикой сразу поняли, на что это похоже. А так можете посмотреть на любовь и обожание, ненависть и противостояние между Советом и Альянсом. Да, лично я не могу не жалеть как Совет, так и Удину. Глава 29, сговор. Понимаю вас, президент, хотя я не могу сказать, что Шепард будет в восторге от этого. Гранд-адмирал, что прямо сейчас в виде голограммы стоял посреди кабинета, только вздохнул. Удина знал этого человека более 10 лет, и хотя он был все еще бодр, сейчас послу все больше казалось, что президент как будто тает. Даже не представлял, как можно подобное вынести, но и не говорил ничего. «А зачем он нам тогда иначе?» — тут же спросил он. «Шепард очень специфичная фигура, и его надо использовать так же, особенно учитывая, что он все-таки стал спектром. Даже тут, на Арктуре и Цитадели, достаточно проблем, помимо Балака». Да и сам был рад этому. Он обернулся, как будто кого-то услышал. «Увы, я должен идти». Изображение исчезло в воздухе, а Удина развалился в кресле, наконец-то выдохнув после всего этого бардака с Советом и перебирая все услышанное. И заодно с заметным облегчением расстегнул воротник. Черт, а он ведь уже и забыл, насколько они душат. Да и даже так, теперь влезать в костюм стало куда труднее. На гражданке трудно себя не распустить. «Пожалуйста, запусти Шепарда с остальными», — передал посол в соседнюю комнату, а всего через секунду вся небольшая толпа вошла внутрь. «Ну что же, капитан, теперь вы можете гордиться», — бросил еще на входе Алинка с сарказмом. «Все-таки вы теперь первый спектр человек», в ответ на что тот получил фырканье. «Угу, он не единственный чувствовал себя не так уж и хорошо. У Шепарда не было той же радости на лице, что была бы у кого-то другого, сделай его спектром». К черту, Даниэл и так превосходно знал, что он не устроит ему подставу, по крайней мере, намеренно, главное, лишь разгребать побочный урон. Зато с ним он хотя бы мог быть уверен, что ни один из тех, кто будет злоупотреблять властью. «Капитан, надеюсь, вы поняли, что когда Совет говорил про убийство или арест Балака, он имел в виду смерть». Шепард от подобного даже усмехнулся. «Желательно с телом, но они будут не против, если вы расплавите камни в радиусе 10 километров. Вы любите самодеятельность, но тут строго по указаниям». «С превеликим удовольствием», — посол с мрачной улыбкой сказал, и даже Удине стало не по себе от подобной решимости. Совет должен был передать необходимые данные. Удина тут же нажал на ком, отправляя все это Шепарду. «Не слишком много. Из того, к чему вы можете сразу отправиться, только дочь Бенези, Лера Тессони, археолог Сирейса, которая как раз в организованной университетом экспедиции на Теруме. Она специалист по протеанам. Даниэлу просто не мог удержаться от того, чтобы не усмехнуться от вида Андерсона и Шепарда, когда у них в голове закрутились шестеренки от этого. Угу, Бенезия и Балак искали что-то протеанское, и вот уж совпадение, ее собственная дочь как раз сейчас занимается раскопками. Совпадение? Вряд ли. Это у Тессони такой семейный подряд? Поинтересовался Шепард. Семейка, обслуживающая террористов, слишком уж для Асари. Не знаю, но исследует протеанский язык и культуру. Удина откинулся в кресле. Так что, капитан, я очень надеюсь, вы захватите ее живой. Учитывая последние новости, ее должны будут увезти, либо она сама это сделает. Уверен, что она знает очень много интересного. Хотя и самого Даниэла несколько смущала эта Тессони, ибо это столетняя дочь матриарха. Он бы ожидал, что она устраивала массовые оргии на семейные деньги, а не отправлялась в самую грязную дыру в галактике в качестве доктора наук. И он, честно, предпочел бы первое, еще и потому, что это не так странно. Хорошо, в таком случае я хотел бы еще попросить вас об одном одолжении. Посол кивнул. Это не совсем к вам, но мне нужно избавиться от фараонов на борту. В той хрени с советом они для меня совершенно бесполезны. Кто-то из пятого флота, и быть может, а быть может, попросить назначение кого-то из посольства, тут же спросил лейтенант, не помнящий географию. Ну, тут же почетная рота десанта. Ради такого случая вполне можно выделить, например, Сакамото, которого к нам приставили. И я, у меня были бывшие знакомые с акция, я могу ручаться за них и выдать контакты, они все еще на Арктуре. А как, к его же удивлению, предложение было на редкость дельным. Ну да, закрыть все бумаги можно будет, если кто-то скажет это прямо с верхов. Да и что, по крайней мере, сюда точно не назначают всяких новобранцев. Тем более, что Шепард только кивнул, хотел еще что-то сказать, но не успел. «Разрешите, капитан?» Голос Уильямс был тихим и осторожным, словно она боялась, что кто-то на нее набросится за это, но в итоге Андерсон все-таки коротко кивнул. «Я хочу попросить о переводе на Нормандию». «Ну а ты-то, девочка, зачем?» «Решила поиграться в героя, доказать кому-то или самой себе, что ты на это способна». «Вроде бы Иден Прайм должен был отбить охоту у любого нормального разумного». «Зачем?» Даниэл лишь тихо вздохнул, ибо у него не было ответа, но удержался от высказывания. «Лейтенант Уильямс», после долгого молчания произнес Андерсон, «я благодарен вам, что вы помогли как на Иден Прайм, так и на Цитадели. Но это будет охота за бывшим спектром, главным террористом галактики, его подручными, матриархом Асари и целой армией гетов, с чего вы решили, что от вас будет польза?» «О, спасибо!» Удина поблагодарил бы капитана лично, но слишком нетактично это было. Да и тот явно не пытался ее запугать, скорее испытать, понять причины, и действительно заслуживает ли она этого. «Я...» Уильямс несколько замялась, однако затем вытянулась по стойке и, гордо выпятив грудь, сказала: «Капитан, для этого дела нужны люди, а у меня есть Б-6». «А после произошедшего на Иден Прайм?» Она ненадолго замолчала. «Я должна сделать хоть что-то, не отомстить, увы, но все, кто были друзьями, уже мертвы, им уже безразлично, что мы делаем здесь, но я все еще могу пристрелить их, чтобы это не повторилось. И как будто у вас есть еще кто-то прямо сейчас для этого, а она, видимо, считает себя подходящей для этого». Хотя Даниэл был вынужден признаться, голос у нее звучал уверенно, пусть и говорить ей было и неприятно. Ни напускная храбрость, ни робость, только твердая и непреклонная решимость сделать что-то. Да уже, то ли это у Уильямсов семейное, то ли это дед вдолбил ей в голову, в любом случае, Даниэл мог только похлопать такого человека по плечу. Если бы еще прямо сейчас внучка героя не совалась в самое пекло, где ее шансы умереть стремятся вверх. А вот уж что-что, а самому Удине переполох не сдался ни к черту. «Я видел ее в бою», — повернулся к наставнику Шепард. «Она действительно хороша в бою, я бы навскидку дал ей, наверное, сразу А4. Я бы предпочел полную команду Н7, но понимаю, что они на расхват». Удина фыркнул: «Вы же, посол, не против?» Даниэл лишь сделал неопределенный жест, который можно было истолковать примерно как «решайте сами», ибо, а что он действительно мог сделать? Запретить военным подавать запрос? Ага, сейчас, никакой формальной власти у него не было. Да, у него в быстром наборе сам Дрэшер, но официально он лишь посол. Мог бы поговорить кое с кем, но даже так не было желания. Тем более, что у него был и другой вопрос. «Капитан Шепард, Андерсон». Удина оглядел их двоих. «Я только что говорил с Гранд-Адмиралом. Спектры чаще всего оставляют контакты с правительствами своих рас и не о каждом походе в сортир отчитываются совету, так что вы будете отчитываться перед первым флотом, если потребуется. И второе, Шепард, командование на Нормандии переходит именно к вам, а капитана Андерсона отзывают на Арктур». И в то же мгновение Шепард повернулся в сторону Андерсона, как будто ожидая какой-то реакции. «Эха, у него опыта больше, чем у почти любого, а он все равно смотрит на Андерсона, как будто ждет совета». Но капитан только тихо кивнул. «Ясно», он глянул на Шепарда. «Для подобного в любом случае потребуется корабль, быстрый и тихий, как Нормандия. А ты, я уверен, сумеешь уж как-нибудь не угробить ее», капитан хмыкнул. «Ну, или, как всегда, отмазаться». Удина уже хотел было сам начать разговор, но тут появился экран комма, где он увидел ассистентку. «Посол, с вами просит о встрече». «Ох, ну кто еще у них там есть?» «Мисс Зара и мистер Вакариан». «Их впустить?» Даниэл от подобного тут же вытаращил глаза, но кивнул. «Ладно, с Зарой он действительно сам хотел поговорить, но какого черта сюда пришел тот СБЦшник? Он-то думал, что у него будет наконец-то возможность напиться». А затем двое пришельцев тут же вошли в кабинет. Он не мог видеть лица Кварианки, но был убежден, что глаза у нее буквально светились. «О, здравствуйте, капитан, разрешите вас поздравить». Взволнованная Кварианка всего через секунду замолчала, наткнувшись на вопрошающие взгляды. «Я хотела попросить вас о возможности отплатить вам за спасение. Вы же отправляетесь за гитами». «Я благодарен», несколько нерешительно сказал Джейсон, но все-таки собрался. «Благодарен за помощь с расследованием, но это не паломничество, а военная операция по приказу Совета Цитадели. Почему вы нужны в погоне за гитами?» «Геты», тут же спохватилась Кварианка, вогнав Шепарда в ступор. «Ну, я подумала, вам ведь будет нужен специалист по гитам. И, если честно, именно я убила своих напарников по паломничеству, когда решила напасть на того гита. Я хотел сбежать от всего этого, бросить и забыть, но, я должна ответить за это», она гордо задрала голову. «Позвольте помочь вам еще больше». Ох, типичная Кварианка. Удине не приходилось иметь дело с флотом, но он слышал, что они были чертовски похожи на шипастых. Не в том, что отбитые милитаристы, а из-за какого-то культа ответственности. Хотя если вы живете 3 века на космических руинах, где нетрезвый за пультом управления может убить 10 000, неудивительно. И вы считаете, что сможете справиться с этим делом лучше, чем кто-то другой? Тут же спросил Шепард. «У вас тут есть еще кто-то, способный взломать память гита?» Осторожно, но быстро спросила Тали, вгоняя капитана в ступор. А да, ему определенно нравилась эта девочка, трудно было не расхохотаться при виде Шепарда. Может быть, она и была молода, но поставить Шепарда в тупик одной фразой, она определенно ему нравилась, было бы у нее еще чуть больше опыта. Хотя он мог понять его, гражданские на военном корабле не нужны точно. «Шепард, так или иначе, специалист по гитам тебе понадобится», напомнил стоящий за спиной Андерсон. «И в галактике только Квариан готовит к подобному, не считая, конечно, тех, кто еще жив с тех времен, то есть Асари и одного полоумного Крагана-механика, если его еще никто не пристрелил. Угу, и это не считая того, что и самому послу эта идея все больше нравилась. Надо будет потом обмозговать, конкретно как, но он был намерен скормить это флоту. А да, молодая талантливая Кварианка помогла вывести величайшего террориста галактики на чистую воду, предателя каждого живого в галактике, а теперь помогает покарать его. Люди, друзья для Квариан, и, пожалуй, даже уговорить Дрыша разбавить цену на списанные корабли, которые и так сбагривают Кварианам, ибо это дешевле, чем разбирать их. Да, из этого вполне мог выйти хороший публичный жест. А если у адмиралов будут вопросы, пусть лезут Гойлы Совету, в любом случае к нему претензий просто не может быть. Самое главное, чтобы она пережила все это. Так что как только Шепард посмотрел на него, посол коротко кивнул. Согласен, после небольшой паузы он снова посмотрел на Зару. Асари и кто-то еще полностью исключены, учитывая Бенезию и прочее, мы не можем быть в них уверен. И как ни прискорбно, покушение на вас и гибель ваших напарников по паломничеству лучшие доказательства, что вы не на его стороне. Ну и наконец, Он взглянул на Вакариана, что во время всей этой беседы хранил почтительное молчание. «Дайте-ка угадаю, вы уже третий разумный за последние 5 минут, кому не имется попасть на мой корабль?» «Так», тот чуть прижал мандибулы от подобных слов, но все-таки издал что-то похожее на смешок, но ближе к кудахтанью. «Буду честен, совет, чтобы его подрали духи, за помощь вам дал мне выбор, отправиться в отставку и исчезнуть или каким-то образом стать героем, чтобы сделать меня спектром, например, отличиться в погоне за Балаком, и это не считая личного желания помахать ручкой его отрубленной голове», и протянул руку, словно хотел ее кому-то пожать, притом даже это умудрился сделать неуклюже, плашмя. «Лучший снайпер из БЦ, проходящий по нормативам в спектры, само собой, добро пожаловать в команду», Шепард улыбнулся и все-таки извернулся и пожал. «Как вижу, быстро освоились в политике. Что же, коли вы будущий турианский спектр, то я буду рад работать с вами и после того, как на Нормандии все закончится». Удина даже чуть не расхохотался от настолько очевидной попытки, нет, не подкупить, но явно близко. С другой стороны, учитывая репутацию Вакариана, он не слишком-то удивлен подобным. Не пытаться подкупить, а практически в лоб попросить о возможной ответной услуге. «Вот и превосходно», без излишней радости произнес турианин. «Не думайте, что я верю, словно Альянс намного лучше совета, но лично вы, капитан, по крайней мере, симпатичны мне, не скрываете этого и уж тем более не врете самому себе, а от этого совета меня скоро вырвет, и желудок перестанет работать». «О, вот как оно, он не просто не любит совет, а судя по субгармонике, и вовсе презирает, вероятно, и тех, кто стоит за ним, а учитывая, что у него отец легат на половине, и с ним можно будет играть, очень грязно или тихо, но Вакариан был еще одной полезной фигурой, суметь бы их всех только разыграть. Тут такое чувство, словно все может вспыхнуть от одного неосторожного движения. Нет, он был готов ради Альянса сунуться в политическое дерьмо, но он предпочел бы в окопы к батарианам, а не это. И Данилу не переставал удивляться, как Шепард спокоен. Вроде бы он не идиот и прекрасно понимает, как глубоко им засунут, если они оплошают, но с таким лицом ему не в армию, а за покерный стол. «Хорошо, в таком случае», — Шепард раскрыл у нее инструмент, «у нас через час встреча с представителем серого посредника, а пока что», — он посмотрел на Андерсона, «разрешите с вами поговорить с глазу на глаз, ХМ, ладно, чтобы они не хотели обсудить», — Удина доверял им, так что без личных вопросов поднялся из-за стола, а вместе с этим и остальные потянулись. «Черт, да почему вы с этим согласились?» Едва за послом и остальными закрылась дверь, тут же спросил Шепард. «Почему?» «Да брось, Джейсон», начал разминать шею сам Андерсон. «Ничего серьезного не случилось, а Нормандия тебе действительно пригодится». Он просто вытаращил глаза, не понимая, серьезно ли капитан или нет. «Нет, ладно, с Нормандией он был согласен, она выполнена из отечественных микросплавов». «Да, 90% микрофонов и 10% сплавов, но микрофоны не цитадели, и отправляют все не совету». «Серьезно?» – тут же спросил он. «Вы лучший боевой офицер». Андерсон на это тихо хохотнул. «Ладно, я знаю десяток, кто мог бы с вами соперничать. Но это не отменяет того, что вы знаете Балака лучше всех, не раз встречались с ним и лучше всего подходите под это задание. Так почему вас отправляют на Арктур, старик?» Коротко сказал Андерсон, и Шепард всего через секунду понял, о ком он. «Джейсон, твоя убежденность, конечно, делает тебе честь, но ты все время забываешь о начальстве», капитан вздохнул. «В данном случае, почти все, что творится, еще с Арктура проходило с одобрения старика, ну или молчание, угу, Дрэшер». Он видел его своими глазами всего раз, но, учитывая, как часто ему удавалось даже получать награды, он обычно был где-то очень далеко и обращал свой взор только после окончания всего, а не следит за ним в долбанный микроскоп конструкции большого брата. Интересно, в этой камере тоже прослушка. Угу, и как будто Удина пошел бы к совету, если бы гранд-адмирал не дал добро на такой шантаж. Ох, точно, он потер переносицу. Черт, как вы научились не совершать подобных глупых ошибок. Не совершать? Ну, как научусь сам, сразу же скажу, улыбнулся Андерсон. Просто Дрэшеру нужен новый герой, и будет вместо меня кто-то другой. Но я уже встречался с Балаком, так что буду затенять тебя. И вспоминая мой провал в прошлый раз с советом, вряд ли хочет светить меня. Да и я сам давно уже зарекся не лезть в большую политику. Кроме того, на Арктур тоже пора, учитывая весь бардак, что там случится. А что не так на Арктуре? Тут же всполошился Шепард. Я большую часть времени в терминусе или гегемонии, вот уж простите, но как-то не осведомлен об интригах в штабах. Ну, он знал, что скоро начнут лететь головы, но это после Иден Прайм. У работы где-то в терминусе и без связи с Альянсом было одно преимущество: никто не стоит у тебя прямо за спиной, никаких промежуточных докладов, только о результатах куда проще потом объясняться. Плюс, никаких интриг в армии, в конце концов, их дело убивать врагов, а не бороться за места. Ну, ходят слухи, он даже слегка оглянулся по сторонам. Хакетту собираются выдать первый флот, Линдхельм в штаб, Али в отставку. Шепард нахмурился, да, перестановки в высшем командовании, но это не такая уж новость, если только не. И, более того, Дрэшер собирается в отставку, а на этих или следующих выборах поддержать Хакетта, как героя прошлой войны, твою. А вот от этого уже пойдет полноценный дерьмошторм. Если у вас есть президент, что сидит на должности 30 лет, а до этого почти столь же командовал военными во время войны, то когда он уйдет? А да, он даже не мог представить, чем закончится. Да, кроме Хакетта, и некому. Шепард пожал плечами. Сантьяго неплох как премьер, но у него нет той популярности, любую оппозицию старик давно сравнял, а тут герой войны из низов и всего 50, не за 90, как половине адмиралов. Да что там, это и само по себе просто готовый рецепт для победы на выборах, а уж если и сам адмирал уйдет, оставив место Хакетту. Вот именно, тем более что еще и Джо. Шепард нахмурился. Организовали военный трибунал, уверен, что это решают сверху, но мы с Кали все равно собираемся защищать его. Именно поэтому я и не очень-то хотел сюда. Так-то после цитадели на вершину, а затем свободен. Угу, а теперь все усложнялось в разы, и непонятно, как скоро закончится. Сам Джейсон, правда, был совершенно другого мнения о нем, и, скорее, сказал бы, что теперь никто просто не закрывает глаза на его военные преступления. Но Андерсон был наставником не только для него. Ладно, тогда, Шепард протянул руку. Спасибо уже за то, что прикрыли мне задницу здесь. Рукопожатие у капитана всегда выходило одинаковым, еще когда он сам был курсантом, слегка грубоватым, но уверенным и твердым. Одна из тех вещей, которая убеждала, что хоть у кого-то тут не сносит голову. Окажите только последнюю услугу, помогите тогда уж притащить на Нормандию что-то серьезнее Мстителей. Просто учитывая этих праймов, мне как-то не хочется к ним идти без чего-то большого. Без проблем, дружески ответил Андерсон. Все еще веришь, что придут? Кира тут же повернулась на слова Рекса. Хороший же был компромат на совет, если их так схватили. Кира только фыркнула. Угу, все вышло практически так, как они с Фридрихом и ожидали. Остались лишь последние штрихи в их игре. Например, этот Рекс, что прямо сейчас сидел рядом и жрал фастфуд. С другой стороны, он ни у кого удивления не вызывал. Прямо сейчас тут еще было два Крагана, и просто никто, кроме них, Варка и людей, не отваживался есть тут. А да, Шепард точно придет, я в этом уверена. Встреча с представителем серого посредника – одно из тех предложений, от которых не отказываются в здравом уме. Элизабет, тут же раздалось в переводчике одновременно с шипением Турианина. Бур, о, а вот и они, вся пятерка. Гарус и Тали не слишком-то скрывались, хотя вряд ли Кварианка сумела бы надеть что-то, кроме своего костюма. Вакариант даже был в полицейской форме. А вот Шепард нацепил какую-то ветровку с капюшоном, тщательно стараясь сделать вид, будто его тут нет. Учитывая, что он двухметровый шкаф, получалось не очень, но хотя бы на нового спектра не оглядывались. Все точно такие же, как она видела на фотографиях, а Уильямс и вовсе за 5 лет наизменилась. О, для меня честь познакомиться со всей вашей компанией, мой начальник высоко оценил вас и ваш потенциал, искренне улыбнулась она, но все же тут же заметно снизила голос, чтобы никто ненароком не подслушал. Гарус, уверена, через пару лет тебе генералы честь будут отдавать. К вам, Зара, вскоре будут прислушиваться адмиралы. А вы, Уильямс и Алинка, возможно, даже станете спектрами. Кира просто не могла удержаться от возможности того, чтобы посмотреть на их лица, когда услышат о том, что с ними должно будет произойти в другой вариации. Из всех разве что один Алинка закатил глаза, принимая это за грубую лесть. А я, что, недостоин упоминания? Фыркнул Урднат. О, а вы вполне можете стать первым за последние 1500 лет повелителем, в ответ на что Рекс просто расхохотался. «Спасибо, что все пришли, Бур», Шепард покосился на нее, а затем повернулся к Гарусу. «Так ты был знаком с ней, да», несколько удивленно проговорил Турианин. «Она мне помогла в одном деле со Зро несколько лет назад, а вы, что, тоже знакомы?» Шепард откинулся в своем кресле, а затем начал что-то печатать в своем уне инструменте. «Нет, но я про нее много слышал, Ира давно следит за ней и за тем, как она снова и снова появляется под фальшивыми именами. Это Кира Изард, глаз, правая рука и полуофициальный представитель самого серого посредника, можно сказать, все очень плохо, если он послал именно ее», голос тут же стал намного менее дружелюбным, «если он вообще был таким, а заодно и дезертир из Альянса, уничтожившая все свое подразделение, и под конец раскрыл на экране уни инструмента статью пятилетней давности о том, как отряд «Синяя звезда» понес большие потери при захвате пиратской станции». Вакариан удивленно уставился сначала на заголовок, а затем на нее, и лишь Рекс издавал тихо что-то похожее на хихиканье, только с краганской спецификой. «Да, когда я говорила, что Альянс хочет головы, я была серьезна», честно призналась Кира. «И теперь, как только назначаю встречу с таким прекрасным офицером, как вы, Шепард, сразу же летят одни подозрения, ни капли добродушия к обаятельной девушке. Но спасибо вам, капитан, что хотя бы представили меня всем. Ну, судя по вам», он покосился на перебинтованную, после вчерашнего, руку, «не только у меня вы вызываете подозрения, и похоже, заслуженно». Кира рефлекторно сжала ее, и пронзенная ладонь тут же отозвалась приступом боли. Она все перебинтовала и обработала медигелем, но для восстановления все еще нужно время. Издержки производства, тут же, словно невзначай, пожала плечами. «Впрочем, ничего страшного, мы решили все разногласия, и больше они даже не смогут сказать нам слова. Вы будете и дальше болтать, или, быть может, перейдем к делам», тут же вмешался Рекс, одним своим видом сразу же затыкая их. «Вы мне тут, вообще-то, платите за время, так что свое я получу, но, точно, вы, как Спектр, можете попытаться арестовать, но из этого выйдет бойня. Мы можем обмениваться остротами и дальше, я даже не против, но, может быть, приступим к предложению, от которого вы не сможете отказаться. Хотя бы выслушаю», кивнул Шепард, постукивая пальцами по столу, «только не могу понять причину, по которой мы какого-то черта в такой забегаловке». Кира оглянулась. Ну да, место казалось далеко не из самых лучших для конфиденциальных встреч, но сейчас, если на них и оглядывались, то большей частью смотрели на Гаруса и Летали, которым вроде бы абсолютно не с руки быть тут. А так-то, когда в заведении несколько краганов, а, кроме них, никто из инопланетян не рисковал тут есть, сложно удивлять еще чему-то. С другой стороны, это жилые районы, причем далеко не самые близкие к президиуму, так что, как она знала, тут под прилавком на всякий случай имеется пара дробовиков. Не для стрельбы, просто чтобы заставить потенциальных грабителей задуматься, но уже о чем-то это говорит, и публика тут соответствующая. О, это весьма интересное место, где часто собираются персоны, ведущие интересный образ жизни. Кира оглянулась по сторонам. Тут, в отличие от клубов, принято не интересоваться другими, а держаться подальше. Да и это уж точно последнее место, где будут искать интересные новости сексоты, или будут ждать вас, капитан. А нам есть о чем поговорить, учитывая, что Вакариан, Уильямс и Зара присоединились к вашей компании. Откуда вы знаете? Чуть громче, чем следовало, произнесла Уильямс, отчего на нее устремилось несколько взглядов, а сама она тут же вжала плечи. Мы ведь только что из посольства. Посредник, пожал плечами Спектр, словно это все объясняло, это его работа знать практически все. Похоже, у него есть свои люди даже в самом посольстве. Айзард лишь улыбнулась, искренне надеясь, что это выглядит загадочно. В конце концов, зачем раскрывать им всю правду? Прежде всего, мисс Зара, я хотела бы принести вам свои извинения, она склонила голову. Мы знали, что Фист кому-то продался, и отправили Рекса, но не смогли обеспечить вам безопасность в сделке и подвергли вас риску, помимо всего того, что с вами произошло. Но доктор Мишель честно полагала, что он все еще остается нашим представителем и достоин доверия. Мы не хотим, чтобы эта досадная ошибка ударила по доверию к нашей сети. Я понимаю, я не держу на вас обиды, «Вы сделали, что смогли», — голос Кварианки опустился. Она уставилась куда-то вниз, но затем тут же взбодрилась, словно вспомнив о чем-то. «Извините, а серый посредник ничего не знает про офицера Изна. Он спас мне жизнь, я думала, что он погиб, но совет сказал, что его тело никто не может найти. Быть может, он жив, Изна». Кира поймала себя под взглядом молодой Кварианки, абсолютно не понимая, что ей на это отвечать. «Изна». Вроде бы Фридрих мельком как-то раз упомянул эту фамилию, но она совершенно не помнила, кто он такой, но в одном она была точно уверена, в этой части истории его не должно быть. И это ей совершенно не нравилось, хотя бы тем, что кто-то, обязанный появиться в другом месте, просто так не оказался бы тут, если его не привела сюда какая-то причина. «Ладно, коли уж перед ней Шепард Изра, будем блефовать при плохих картах. Потом она, конечно, поговорит с Фридрихом, но нужно и тут не провалиться. Ну-ка, а как вы это съедите? О, рындал ли Эзна? Нет, увы, мы тоже не знаем, где он. Если он на цитадели, то спрятался там, где даже серый посредник его не может найти, либо как-то выбрался путем, закрытым для всех остальных. Но если до нас дойдет информация, то мы сообщим вам». Кроме того, она достала кредитную карту, мисс Зара, это небольшая компенсация, порядка 100 тысяч кредитов, карта банка Найруны и без пароля. Мы бы исполнили начальный договор и доставили на мигрирующий флот, но вы же теперь член команды Шепарда, надеюсь, вам это поможет с паломничеством. Кварианка удивленно уставилась на кредитную карту, что лежала прямо на столе. Кира буквально видела, как в ее голове крутятся шестеренки, как летают мысли, и ей вовсе кажется, что это какой-то сон. 100 тысяч кредитов на счете в галактической Швейцарии просто отдают в руки какой-то кварианке? Вздор, идиотизм и абсурд. Но небольшой кусок пластика лежал прямо перед ней. Тали осторожно протянула руку и взяла ее, то ли боясь, что случайно сломает ее, то ли не веря, что она вовсе реальна. Но едва та оказалась у нее в руках, тут же прижала к себе, будто кто-то хотел отобрать. «Я, спасибо вам», — сбивчиво произнесла она. «Я, благодарю за это предложение, но я обязана помочь капитану Шепарду». «Разумеется», — она кивнула. «Что же касается вас, Урдна Трекс, то это ваша доля», — она достала вторую. «Как обычно, благодарим за продуктивное сотрудничество. Вы узнали, откуда у Фиста такие игрушки?» Принял оплату Краган, но все-таки задал вопрос. «Я все понимаю, но у Фиста и его команды было снаряжение уровня спецназа, и вы об этом не сообщили». «О, Фист с нами поделился. Он не очень-то хотел этого делать, но я была крайне настойчива». Фист сбагривал секреты посредника не только Балаку, но и Церберу, в обмен на некоторые подарки. И вот это ей точно не нравилось. Фридрих предупреждал, что там эта сволочь работала не только на Сарина, но и на Цербер, и это было ожидаемо, но... Кое о чем Цербер все-таки теперь знает, в том числе и об истинном положении дел с гитами. Хотя бы не слишком много, он точно не был одним из важных агентов. «Учитывая, что он ведет войну с вами последние несколько лет, ожидаемо», — заключил Шепард. «Но вы уверены, что ему можно доверять?» «О, совершенно!» Кира не могла не улыбнуться. «У нас был очень долгий разговор, и я была крайне убедительна. Фист просто не мог и подумать об отказе. Если быть честной, то он просто выложил все сразу, едва она только спросила. Но, нужно было быть уверенной, что он абсолютно точно не соврет. Да и сама она была жутко старомодной в этом вопросе, не доверяя разнообразной химии и другим подобным способам вытянуть необходимое, предпочитая старый добрый Мадрдобай. И скажем так, Фист уже просто даже физически подумать не мог о том, чтобы ей отказать в чем угодно. Он почти сутки простоял мокрый на коленях в комнате с вентиляторами и под конец едва говорил, настолько у него стучали зубы. Ну, те, что не были спилены. Передержи она его еще немного, и он вовсе говорить бы не смог. Нам удалось найти кое-что интересное. Балак хорошо прячется, но мятежные спектры всегда те, за кем серый посредник крайне пристально следит. Нас уже достаточно давно настораживала его поддержка атак на Альянс. Впрочем, также и с Бенезией. Они подозрительно активны в последнее время. Балак в Терминусе и Бенезия в пространстве цитадели закупают оружие, снаряжение для чего-то действительно крупного. Неофициально, через посредников, но следы ведут к ним. И изредка, но Балак неожиданно появлялся там, где мог бы оказаться только через несколько дней, даже на быстром фрегате. Шепард, Вакариан и Алинка одновременно нахмурились от ее слов. Угу, на Наверии Бенезия появилась спустя всего пару часов после Иден Прайм, а незадолго, после провала попытки покушения Натали, пропала. Возможно, всего лишь возможно, что она тоже была с Балаком на Иден Прайм, но ее никто и не увидел. Все-таки как же хорошо, что она работает на серого посредника. Они действительно не слишком-то интересовались Балаком, но даже так на него набралось достаточно, чтобы заинтересовать. А Цербер активен, Кира пожала плечами, впрочем, как и всегда. Но Фист, по указу Цербера, помогал провести что-то или кого-то на станцию, но мы не знаем, что это. И решение об учении их флота, оставившие Иден Прайм без обороны, были приняты поразительно внезапно, всего за пару дней, едва обнаружили маяк. Более того, откуда-то он должен был узнать про него вовсе. Последнее она произнесла по нескольким причинам. Во-первых, не нужно им было, чтобы Шепард решил попытаться договориться с Цербером и заодно слил им что-то. А учитывая его популярность, это было бы вероятно. Ни у кого из них предположения, зачем это делает Цербер, не было, но похоже, что он глубоко влез в это. И, кажется, не на их стороне. И во-вторых, посмотреть на их реакцию от подобного. Все, даже Шепард, от этого тут же пришли в смятение. Смотрели на нее чуть ли не округлившимися глазами, не в силах поверить в это. Прочеловеческая чуть ли не тайная армия сотрудничает с батарианским мясником, абсурд уровня Гитлера вместе с сионистами. Но дьявол кроется в другом, один не хотел евреев в Германии, в другие, всех евреев в Израиле. И вы нам так просто говорите, тут же спросил Шепард, или ожидаете, что я вам попутно помогу разобраться с вашими врагами. Примерно так, она улыбнулась. Скажем так, действия вашего коллеги с роботами беспокоят нас. Мой работодатель заботится исключительно о собственной выгоде, но раскачивать лодку сейчас слишком опасно. А учитывая все то, что могло произойти за последние 3 века там, где нет даже наших агентов, масштаб может быть невероятен. Не считая всех остальных, кто может быть замешан, Шепард кивнул. И наши соперники тоже с ними работают. Посредник будет крайне благодарен, если вы сорвете их планы, каковыми бы они ни были. Допустим, стандартная сделка, общий враг, задумчиво произнес Спектр. Но к чему вы ведете? И зачем вы пригласили его на этот разговор? Он повернулся к Рексу. Только не говорите, что вы хотите напросить уже 4-го разумного ко мне на корабль. Капитан, вы, конечно, верно служите человечеству, но и для вас, как и для каждого человека, есть предложение, от которого нельзя отказаться. Кира усмехнулась. Посредник готов предложить свою поддержку. Бесплатно. Не слишком-то похоже на посредника. Краган тут же склонил голову и нахмурился. Он никогда не действует бесплатно. О, знал бы ты, рептилоид, что ждет, если их не остановить. Впрочем, сейчас никто из них даже и не догадывается об этом. Всегда есть исключения, только и отметила она. Мы будем вам предоставлять данные о нашей паре, едва убедимся в достоверности. Я, конечно, уважаю ваших коллег, капитан, но за границами они хороши, только если надо морды бить. Шепард продолжал буквально сверлить ее взглядом. Кроме того, насколько я знаю, у вас был резкий недостаток грубой силы на Нормандии. И у меня есть он, она указала на Рекса. Краган, здоров, биотик и ветеран с огромным опытом. Я рад, что у правой руки посредника такая деловая хватка, но помедленнее, резко прервал Краган. Прежде чем продавать меня, как раба, неплохо было бы сначала купить. Разумеется, мы готовы предоставить вам бессрочный контракт до смерти Балака на двойной оплате. Рекс только хохотнул от подобного предложения. Всегда приятно иметь с вами дело, Краган очень тихо рыкнул. Видно, вам действительно сдался он, если готовы так платить. Извините, капитан, тихо произнесла Уильямс. Я могу понять Тализару и могу понять Вакариана, но он же работает на посредника. Чуть ли не шикнула она. Она тут же посмотрела на нее. А что, достаточно умна. Угу, идея брать на военный корабль с секретной миссией агента-торговца информацией, который совершенно не скрывает своего работодателя. Действительно, не самая лучшая идея. Но Шепард от подобного только потер переносицу. Да, тут же скучающе пожал плечами он. Но он слышал даже наш разговор. Если он захочет что-то добыть с корабля, то я не сомневаюсь, что он придумает как. Так что, он развернул свой уни-инструмент и отправил свои контакты, отчего ее и Рекса тут же запиликали. Приходите в доки, сделаю вам пропуск на Нормандию. Угу, именно так. Лучше уж явный агент, чем скрытый. С другой стороны, одно не мешает второму. Что же, в таком случае, если вы не против, то нам пора, например, готовиться к отбытию». Айзард улыбнулась, склонив голову, и медленно отправилась к выходу. Ближайшие сравнения, которым она сумела бы это описать, кошка, объевшаяся сметаны. Все живы и собраны вместе, Шепард, Спектр, все сложилось, возможно, и не лучшим образом из возможных, но учитывая другие варианты, прекрасно. Дальше, Лера, точно. А они пока что пытаются разобраться с другими проблемами, например, с Цербером. Примечание к части. Так, вот вам глава. В наличии окончательный сбор команды Шепарда. Все на месте, хотя обстоятельства, по которым они оказались в этой команде, несколько отличаются от оригинала. Особенно с Гарусом и Рексом. Глава 30. Разговоры перед отбытием. Джек в очередной раз вглядывался в запись, что пришла к ним из зала совета. Он уже не раз видел этого Шепарда, не раз слушал высокопарные речи совета, от которых отдавала вековой древность. Но эти слова сейчас мало значили. Куда важнее была реакция всех в зале, их эмоции и лица. Совет всегда скрывает истину, но они не могут до конца контролировать свои тела, чего уж говорить про всю галактику. Читать инопланетян всегда неудобно, но совет он знал давно, и смотреть за этим было весело. Редко кому-то удавалось припереть их к стенке. Он бы мог прямо тут поаплодировать Удине, если бы тот видел его. Однако сейчас его больше всего интересовал именно капитан. А да, он внимательно следит за речью инопланетян на помосте, внешне почтительно склонив голову. Но сам Джек видел за внешним абсолютным безразличием, что уже само по себе тоже говорило, горящие глаза, как там говорится, что-то про холодную голову, горячее сердце и чистые руки. «Мне кажется, мы не ошиблись по поводу Шепарда», — раздался женский голос сбоку. «Вряд ли мы могли найти кого-то лучше». Джек кивнул. Ева действительно была права. Подсказать Дрэшеру, чтобы его выбрал Андерсон, было хорошей идеей. Все равно других кандидатур у него не было. Вернее, есть еще кандидаты, но никто из них не подходит в спектры. А Шепард, у него нет иллюзий о других видах, о совете и его интересах, о тех, с кем ему доведется работать. Если у него были бы проблемы, то, пожалуй, они всегда были рады взять его. А мне он не слишком нравится, это уже был бас. Нет, я не ставлю под сомнение его верность. Слишком уж, быть может, фанатичен. Я боюсь, что он может переупорствовать, не уверен, что мы можем полагаться на него. Бен, я тебя понимаю, но он не раз показывал, что делает правильно. Джек достал сигарету. И он хорош, определенно, всего за час раздобыл все, что нужно. Нам даже не пришлось вмешиваться. В любом случае ставки сделаны, ставок больше нет. Хислоп на это лишь неопределенно хмыкнул. А да, Шепард даже был лучше, чем он сам думал. У них был план, в том числе, как все отдать Шепарду, сделать его обязанным уже Церберу, но совсем забыли про Занна. Впрочем, у него было подозрение, что даже так Шепард сумел бы выкрутиться. Как с Уильямс? Тут же с сарказмом спросила Кор. Она пережила все на Прайме, но я не уверена, что следовало втравливать ее. Уильямс не лезет в политику, но смерть внучки способна перевернуть все. Джек затянулся, обдумывая ее слова. Да, она была права, но даже Уильямс слишком долго пробыл в плену, теперь он скорее пешка, а не игрок. Было жаль делать такое с Эшли, увы, но мученица и легенда под должным контролем сделали бы очень многое. Впрочем, и это человечество тоже устраивало, ему будет нужен еще один герой. Я вас уверяю, все закончится строго по плану, с железным спокойствием произнес он, выдохнув. Ставки высоки, но вы знаете, что я не брался бы за это, если бы не был уверен. По сравнению с войной все не так плохо. Да, мы не контролируем этого, но у нас есть шанс вмешаться. Ему не слишком-то нравилось прибегать к этому, давить личным. Но в первые годы даже один батарианин был опаснейшим врагом. Бен и Ева все еще помнили это, сколько бы времени ни прошло. Они хотели возразить, но все же удерживались от этого. Я прекрасно понимаю, Джек, но меня беспокоит то, к чему все идет. Этот серый посредник, похоже, знает слишком много, даже больше, чем мы, если на Иден Прайм он нашел именно то, о чем мы думаем. Вот тут он был всецело с ними согласен, и если посредник обнаружит еще и все известное им, у Джека не было ни малейшего доверия к нему, и как он поступит, если осознает свое положение, слишком многое поставлено на карту. Фист ему уже указал на нас, но он знает слишком мало. Надеюсь, Ли теперь не заговорит? Нет, Ленг был крайне убедителен. Хислоп пожал плечами. Старик славно работал на нас все эти годы. Сам Джек точно так же был не рад терять тех, кто был союзником долгие годы, просто убивать их, как пешек, но он снова затянулся. У него были сомнения, что флот остановит Балака, учитывая его союзников. И новый проект Цербера, заговорила Кор. Джек, это действительно восхитительно, но у нас уйдут годы, чтобы просто понять, как он работает, и это не считая второго. Сколько мы им заняты? 4 года? И насколько он готов, а сколько мы тратим? Как будто у нас есть другие варианты. Тут же переспросил Харпер. И то, и другое совершенно необходимо человечеству. Вы же знаете, что, даже если мы отдадим все Альянсу на блюдечке с голубой каемочкой, то они просто не способны сохранить это в тайне. Его прервало появившееся изображение на голом экране, его ассистентка, Акира. Они редко встречались, и те, кто знал имена их троих, также неизбежно знали это. И если она вмешалась посреди разговора, то случилось кое-что крайне важное, и Джек знал, что именно. В конце концов, ради этого они тут и собрались. Мистер Изна прибыл, сэр. Джек кивнул и перевел взгляд на дверь, через которую тут же прошел и сам Рэндалл. Ветеран двигался осторожно, несколько неуверенно, пошатываясь после операций, но держался на ногах твердо. Он медленно осмотрел их, на несколько секунд задерживая взгляд на каждом из них, пока не загорался огонек узнавания. Ну что, встреча старых школьных приятелей, да, и особой доброжелательности в голосе не было. Сколько же еще от нас осталось? И, Бен, я поражен, что ты пережил эти 30 лет, Хислоп расхохотался тихим грудным смехом. Честно, я ожидал, что ты найдешь себе могилу на голову. А да, он давно не видел его. По крайней мере, лично, почти с самого окончания войны. Рэндалл изменился, но он все еще узнавал старого коллегу. Да, изменения не скрыть. Лицо обветрилось, высохло, а волосы покрылись сединой. Но даже в почти век он все еще оставался тем же Рэндаллом и держался с тем же достоинством офицера и джентльмена. По мелочи, пожал плечами Джек. Помимо нас, Дрэшер, Занн и тот араб, все остальные из команды, как Уильямс, мертвые или давно ушли от дел. Тем не менее, как видишь, Цербер превосходно справляется со своей задачей, как мы и говорили. Превосходно, мы с вами создали Цербер для защиты человечества от уничтожения, от войны. Мы с вами делали то, за что нас бы сейчас просто разорвали руками. Но это было тогда, и я не жалею. Война уже давно закончилась, а вы все еще не можете понять ее и ищите врага. Теперь в голосе была только злость, как от тронутой больной раны. Впрочем, так оно и было, они расстались, обвиняя друг друга и клеймя самым разным. Джек снова затянулся, слушая его обвинение. «Я слышал про вас и слышал про Цербер. Как вы уничтожали пиратские колонии в Терминусе, с орбиты, истребляя всех, все они смотрели с каменными лицами. Или про случившееся на Омеге, 30 тысяч трупов, ВХ. Я только не могу понять зачем», Джек лишь вздохнул. «Он просто олицетворял всех, кто не отказывается открыть глаза на все происходящее. Даже если официальной войны нет, то за кулисами все равно режут глотки. И если некому это делать для человечества, то они обязаны делать это. Инопланетяне всегда будут таковыми, чтобы они не говорили официально, люди для них всегда будут другими, потенциальной целью, если не обретут достаточно силы, чтобы они не решились на такое. Ту же рабовладельческую мразь другими способами не уничтожить, только выжигая их, страхом уничтожения. А серый посредник, вероятно, нашел на прайме протянина, живого. А это изменяло все. Они просто не могли допустить подобного. Нам практически удалось поймать посредника, Ева говорила полуправду. Да, это так, но не в этом смысл. Его люди окопались там, и мы верили, он тоже, но нет. А как тебе обновление? Рэндалл повел плечом, как будто пытаясь приноровиться к незнакомому движению. Да, как он читал, его очень хорошо обработали. Заменили часть органов, кости на одной из рук, вживленные искусственные мышцы. Даже если они незаметны внешне, все равно что-то другое всегда чувствуется. Чуть иной вес, скорость движения, идеально воссоздать, особенно в спешке, невозможно. Хм, неплохо. Как вы меня вообще так быстро нашли? Кстати, Джек слабо улыбнулся от этого вопроса, с виду невинный, однако он действовал как разведчик, которым когда-то был, пытался сразу же узнать что-то, выведать и понять. Харпер был рад, что видит в нем от былого друга что-то, помимо внешнего вида. «На цитадели у нас всегда есть корабль для агентов», — он кивнул. «Мы за тобой следили», — медленно поднялся Хислоп. «Все время, мой старый друг», — Джек слегка отсыпал пепел, продолжая следить за ним. «Мы спасли тебя не только из-за прошлого. Ты ведь слышал про Балака и Иден Прайм?» Лицо буквально на секунду исказилось от гнева. «А да, это имя было хорошо знакомо всем им. Они уже успели поубивать друг другу друзей, так что да, его трудно было бы забыть. Продолжай», — сквозь стиснутые зубы процедил он. «Скоро начнутся огромные изменения», — пожала плечами Кор. «Балак, Гетта и все остальное, к тому времени, как с ними разберутся, все кардинально изменится. Мы просто пытаемся спасти человечество в этом кошмаре. И нам нужны в том числе и те, кому можно доверять», — продолжил Джек. «Да, вероятно, несколько театрально, но они эту часть разговора отрепетировали. Рэндалл, мы готовы открыть тебе все, что нам известно, как только ты согласишься помочь нам. Альянс и Совет еще не понимают происходящего, а больше некому заняться этим». Он опустил взгляд, кажется, даже не зная, что произнести. В том, что они говорили, они действительно были искренними. Да, у них были те, кому они могли бы доверять, Лоусон, Ленк и Раса, но для того, что они хотят, этого все равно будет недостаточно. «Джек, Ева и Бен, я с вами все еще не согласен в ваших методах, но я не с вами, а против Балака, учитывая произошедшее на Иден Прайм». Харпер облегченно кивнул, приветствуя такое решение. «Все-таки люди, вроде Эзна, и обычные солдаты, это несколько разное, и найти кого-то, вроде него, куда сложнее, а уж тем более быть уверенным в нем. Пошли, мы расскажем тебе все». Кор вслед за Хислопом медленно поднялась и направилась к выходу, а за ними Рэндалл. И едва они вышли, в кабинет вошла Акира со стопкой бренди. «Спасибо вам, что помогли с этим», — сказала Эшли, нервно перебирая пальцами. «Мне даже как-то неудобно, что это ради такого». Посол только фыркнул и чуть не рассмеялся от ее слов. Он казался ей каким-то странным. Нет, безусловно, она его уважала, но он совершенно не походил на политиков. А она, увы, успела их повидать, как внучка генерала Уильямса. И каким-то чудом все еще оставался хорошим дипломатом, при этом умудряясь все давать в лоб. У Туриан он, наверное, был бы в огромном почете. Хотя она не хотела бы служить у него, когда тот был еще во флоте. Командир с чувством юмора, сложно придумать что-то хуже. Разве что хирург. Ей даже было жаль тех, кто тут. «Я делаю это не для вас, а для тех несчастных, которым придется сдерживать вашего деда», все еще продолжая сдерживать хохот, сказал он. «Если он не изменился за те 5 лет, то он достучался уже до адмирала 6-го флота, а через 2 дня доберется и до меня». Это был комплимент, или... Эшли лишь заломила бровь, не зная, что сказать на это. Посол заметил это и еще раз содрогнулся. Но Удина после всего этого явно был в хорошем настроении. Еще бы, Спектр. «Ладно, вот вам туда». Он нажал на панель, и дверь открылась, ведя в темный зал, где стояла вся аппаратура для разговора через коммуникатор. Посол повернулся к какому-то офицеру, что сидел за пультом. «Надеюсь, все готово. Врубай и оставь ее». Какой-то лейтенант, и почему-то Уильямс после всего этого была уверена, что он на самом деле из агентства, кивнул, нажал на несколько кнопок и, не задавая лишних вопросов, развернулся и ушел. «Можете не бояться, что вас подслушают. Что же, а я не буду вам мешать», — кивнул Удина, снова ухмыляясь. «Думаю, я все-таки как-то переживу, если не узнаю от генерала всю правду о моей личности и родословной». Эшли не слишком-то верила этому, но она и не собиралась ничего говорить такого, за что ее бы расстреливали. А синее полупрозрачное изображение тем временем приобрело знакомые очертания. Дедушка, для нее, даже спустя годы, до сих пор было непривычно так говорить. В конце концов, практически всю жизнь Эшли считала его погибшим, легендой для учебников истории, а когда он вернулся, он все еще казался легендой, пусть и во плоти. Слишком сложно было поверить в это, слишком уж невероятным он был. «Эшли», буквально выдыхая, произнес он, «наконец-то я до тебя добрался». Уильямс от одного его взгляда тут же чуть ли не вжала голову в плечи. Честно, он был стар, весьма стар, и плен нельзя забывать, и сам всего лишь до плеча ей доставал. Держался он даже с видимым трудом, буквально удерживая себя руками на трости, причем на одной из рук не хватало пальцев. Но вместе с этим смотрел он так, что никакого желания возражать ему не появлялось. Ни у кого. «Да, дедушка, я...» Он замялась, не зная, как все сказать ему, а затем ухватилась за единственную появившуюся идею. «Ты же видел только что последние новости, про совет на цитадели? Прости, что я так и не смогла вам хотя бы написать, тут столько всего происходило, так быстро». Честно говоря, это действительно было правдой. Ее взвод полег в полном составе, тот огромный корабль, погоня за мятежным спектром, за кулисы политики цитадели и попытки шантажа совета, за всем этим просто не думаешь о чем-то другом. Все происходящее словно смешалось в какой-то калейдоскоп, в котором она словно и не замечала, что вообще происходит, слишком стремительно и невероятно все казалось, а уж о чем-то, кроме происходящего прямо сейчас, она и подумать не могла. «Херня, по-твоему, меня волнует эта политика?» Резко он оборвал ее, но затем тут же и сам замолчал, словно проглотив воздуха. «Эшли, ради Иисуса, с тобой хоть все в порядке? Ты цела? Я слышал про твой взвод, так что прекрасно тебя понимаю, но хотя бы не ранена». А что она могла ему ответить? Пытаться просто уверять, что с ней все отлично? Нет. Жаловаться? Да никогда. Она все еще оставалась у Уильямс, хоть это и звучало до смешного старомодно, потомственной военной, просто ломаться сходу, когда она нужна где-то, да ни за что. Так что Эшли просто кивнула и улыбнулась, так фальшиво и натянуто, что даже слепой это заметил бы, но и этого было достаточно деду. «Что там с мамой? Я, мне жаль, что так заставила их волноваться, но, с ними все в порядке». «Да, ну, не совсем, наволновались мы», он улыбнулся, «но ничего, Алисия переволновалась, но ничего, с сердцем сейчас все в порядке. Я хотел взять с собой их всех, но тот капитанишка все-таки позволил только мне отправиться сюда». Даже она улыбнулась от этой мысли. Ладно, ее семейство никогда не славилось спокойствием, но от этого еще абсурднее казался момент, когда кто-то пытался умерить пыл у деда. «И, Эшли, я думаю, что можешь возвращаться на Терранову. Я уж постараюсь, чтобы ни пресса, ни расследующие с Иден Праймом не докучали». О, вот это и самый неприятный момент. Сообщить о том, что она отправляется с Шепардом за Балаком, осталось именно ей. Я сама попросила перевод на Нормандию, и его удовлетворили, честно сказала она, наблюдая за удивлением у деда, но, прежде чем он успел что-то сказать, продолжила сама. «Ты знаешь что-то про Занна?» Голос звучал строго, отливая сталью, но или она надеялась на это. «Он попросил меня передать тебе привет от Цербера. Объясни мне, что такое?» Простое удивление на его лице тут же сменилось практически шоком. Уж из всех возможных вариантов разговора этого он, кажется, не ожидал совершенно. Но затем удивление сменилось задумчивостью, а пожилой генерал начал поглаживать подбородок, будто задумываясь, как же ответить. «Да, разговаривать о Цербере в зданиях Альянса не очень-то разумный шаг, особенно если у тебя нет уверенности, что на прослушке сидят твои люди, но, учитывая сказанное той Айзард, она должна была быть уверенной хоть в чем-то». «Хорошо», после некоторой паузы он выдохнул. «Ты все-таки наткнулась на него. Видимо, вы как-то встретились с ним, когда пытались поймать совет». «Да, точно. И, Эшли, это очень грязно, так переводить тему», словно между делом ответил он. «Я не думаю, что это секрет для посла или кого-то еще в верхах, так что пусть». «Эш, я никогда не говорил этого никому из родных, никогда», он поднял голову и начал смотреть ей прямо в глаза. «Дело в том, что я один из основателей Цербера». Что? Трудно передать, как округлились ее глаза от подобного. Примерно, как со старую пятидолларовую монету. Ладно, сопротивления на Шанисе после войны секретом не было, но о Цербере знали скорее по результатам действий. Кто во главе, откуда появились, и кем создан, просто слухи и домыслы. Вряд ли это уже сейчас имеет значение. Он как будто опустился на свою тростью. «Тогда нас было немного. Я, еще несколько моих бойцов, вроде Занна или Харпера, и еще куратор от командования. Мы начали со шпионажа и крашу четырехглазых, а в итоге Харпер и с другими отправились на землю, возглавили создававшийся Цербер. А я так и остался на Шанисе, управлять нашей ячейкой, пока меня не поймали», после некоторой паузы добавил он. «А дальше ты уже и сама знаешь. А сейчас?» Тут же спросила она. «В конце концов, Иден Прайм был всего пару дней назад, а не 30 лет. После войны. Нет, ничего. С тех пор я Занна не видел, хотя слышал, чем он теперь занимается. Впрочем, как и всех остальных, мне как-то предлагали снова присоединиться, но я отказал. Он посмотрел на нее. Война уже давно закончилась, а у меня вновь появилась семья, выросшая за эти годы. Да, этот Зан ее совсем не волнует. Она, собственно, и упомянула это, лишь чтобы выведать, как ее дед связан с Цербером. Потому что слова Айзард, если это так, то они предатели, которых мало будет просто забить камнями. И ей было действительно важно знать, что дед не приложил руку ко всему этому. Иначе, а она не знала, что тогда. Конечно, будь он действительно связан, то не сказал бы ей и сейчас, но он хотя бы не отказался говорить, уже хоть какое-то облегчение. «Спасибо», — честно ответила она. «Я слишком волновалась, услышав это и...» «Помолчи», — он прервал ее. «Я думал, что тебя это все образумит. Но если уж ты все-таки так намерена снова бросаться в пекло, то пусть я успокою остальных. Помни, что все мы гордимся тобой», — он улыбнулся. Притом так искренне, что Эшли даже опешила, так редко это происходило. «Главное, береги себя и не пытайся играть в героя или положить свою жизнь с честью». «Угу». Главный его совет. «Хороший солдат должен не умереть за свою родину, а заставить врагов умереть за нее. Если понадобится, беги, сдавайся, да хоть падай на колени и умоляй, но как только развернуться, всади нож в спину. В конце концов, война – это не место для чести, доброты и уважения. Дедушка, а ты можешь мне чем-то помочь?» Тут же до нее дошло, что она имела в виду совсем другое. «Ну, я, вернее, про Шепарда. Он теперь наш командир, Спектр, и отправляется за Балаком, так что, я не знаю ничего про этого Шепарда». Он пошкребал по подбородку. «Но тот Андерсон, о котором ты говоришь, он был хорошим пареньком, когда я его видел, и если уж он его наставник». Слова оборвались, а голос тут же стал серьезнее. «Эшли, самое главное, не пытайся ничего сделать с Балаком. Он, возможно, один из самых опасных разумных в галактике». Дед поднял одну руку. Двух пальцев на нее просто не было, из-за чего он ей практически не пользовался. «Это он мне оставил, именно он». Он снова посмотрел на обезображенную руку. «Мы его почти поймали в засаде, но он в одиночку перестрелял почти всех, а мне чуть не отстрелил руку, когда я прыгал из окна». «Ни в коем случае», старый генерал словно выплевывал эти слова, «не пытайся убить его, просто не делай. Пусть этим займется Шепард, Андерсон, кто-то другой, но он не по зубам тебе, просто не по зубам». Эшли нерешительно кивнула в ответ на это. «Хорошо, спасибо», Эшли кивнула. «Тогда я пойду». Шепард, Спектр, страница 23 из 23, Цыпчан, матриархи Ресса. «А вы видели это мнео витцом терсол вач вепкщиныпку?» Шутник француз, коллега, матриарх, подборка мимов с Шепардом. «Мне особенно понравился тот, где на его лицо нацепили котенка, что целится пистолетом в дохлого батара. Гор 123. Кстати, а кому-то так удалось что-то накопать на этого Шепарда, кажется, словно он просто взялся из ниоткуда, как Спектр и Солариан. В любом случае, в наших интернетах о нем ничего не». Миндуарн 7. «Угу, вот видите снова. АДО, они ждут, что им все подадут на блюдечке. Шепарда, вон, получили только спустя 30 лет. Даже на Википедию не могут залезть. Там написано, что выжил во время нападения трех молотильщиков и сумел их убить. И вообще, он наш, с Миндуара, мы тут в его честь подобного праздник устроили.